Майкл Иннес. Трагедия о платке. Занавес поднялся. Вот-вот должна была начаться кульминационная сцена шекспировского «Отелло», когда Мавр душит Дездемону. Сцена, которую, по словам доктора Джонсона, просто невозможно вынести. Но в этой постановке, подумал инспектор Апплби, все в трагедии происходит как-то невыразительно, тускло. Впрочем, невыразительность игры свойственна всем бродячим трупам, которые и существуют-то лишь за счет школьников, посещающих их спектакли. Как бы там ни было, на школьников подобные спектакли всегда производят огромное впечатление, но их преподаватели озабочены совершенно иным. Если преподаватели и должны вести класс на подобное зрелище с убийством, пусть даже пьеса и принадлежит перу Шекспира, то желательно, чтобы кульминационный эпизод был сыгран незаметно и где-нибудь в темном углу сцены. А если публика не будет подготовлена всем ходом спектакля, то и в кульминационный момент не будет никаких эмоций. Чем бы ни руководствовались создатели сего действия, чувства, владевшие ими, не имели ничего общего с теми, что испытывал драматург. Или все же, думал инспектор Апплби, страсти, описанные Шекспиром, каким-то образом соединяются со страстями, что переживают актеры в реальной жизни. Конечно, нередко случается видеть такую игру артистов-любителей, когда ревность и зависть, переживаемые ими в жизни, выплескиваются на сцену. Но подобное недопустимо в профессиональных труппах. Такая игра никого не убеждает, поэтому, наверное, публика сегодня мало интересовалась происходящим на сцене. Самым внимательным зрителем, пожалуй, был Апплби. А ведь он заглянул в этот провинциальный театр случайно, от нечего делать. Во время затянувшегося антракта повсюду слышался смех скучающих ребятишек и шуршание пакетов с леденцами. Несмотря на все это, Апплби не сводил глаз со сцены, сейчас представляющей собой спальню Дездемоны. Отелло вот-вот должен был появиться со свечой в руке и сказать: «Таков мой долг, таков мой долг». Но Отелло не появлялся. Сцена оставалась пустой, спящая Дездемона была едва видна за занавесами своего ложа, что стояло в дальнем углу. Вероятно, что-то непредвиденное произошло за пределами сцены. У зрителей уже была возможность почувствовать неладное в одном из эпизодов четвертого акта. Отелло унижает свою жену прилюдно, нанося ей пощечину. Такое в театре делается элементарно. Тот, кто должен ударить, замахивается, а его жертва отступает на шаг, и кто-то за сценой хлопает в ладоши, добиваясь нужного эффекта. Но в данном случае отчетливо были слышны два удара. Того, кто должен был сделать это за сценой, и того, кто находился на сцене. Когда же Дездемона упала, то было видно, что щека ее покраснела, и кроме того из носа идет кровь. Как в вульгарной трагедии. В театроведении уже прижился данный термин. Герой в нашем случае Отелло дает пощечину жене и разбивает ей нос. Последующие реплики Дездемоны были произнесены несколько невнятно, так как актриса все время прикрывала лицо платком, а кроме того пыталась оправиться после полученного шока. Конечно, некоторые артисты позволяют вносить в роль собственные страсти, но то, что Отелло позволил себе в этой сцене, было уже слишком. А что произойдет, если он даст волю рукам во время убийства Дездемоны? Пока сцена была пуста, инспектор Апплби то и дело покачивал головой. Во время спектакля он заметил и другие признаки сдерживаемых актерских страстей, воссозданных Шекспиром. В основе Отелло подозрения, что испепеляют главного героя, который, попав под власть ревности, решается на убийство жены. Отелло совершает преступление из-за интриг Яго. Но в сцене, где Яго говорит Мавру об измене Дездемоны, не только главный герой, но и все остальные подпали под власть подозрений. За всеми драматическими репликами, за центральной темой ощущалась какая-то неведомая зрителям сумрачная настороженность, как будто каждый из актеров пытался угадать, что думают окружающие. Апплби готов был поклясться, что Дездемона была напугана намного более, чем полагалось ей по роли. А Яго повел себя как ее защитник, хотя на самом деле его персонаж жестокий и лицемерный. Жена Яго, Эмилия, несмотря на то, что должна была играть женщину, которая старается остаться в тени, выражала в своих словах и жестах явное желание отправить кого-либо из своих товарищей по сцене в ад. Да и Микеле Кассио выглядел намного более усталым и измученным, чем того требовала роль. Апплби, совсем не знавший актеров, игравших в шекспировской трагедии, все же смог догадаться, что Кассио — руководитель труппы. Руководитель, отдающий себе отчет в том, что все произведение Шекспира по ходу действия несколько изменилось. Справа от Апплби девчушка все время жевала мятные конфеты. С другой стороны, маленький мальчик развлекался тем, что скатывал из программки бумажные шарики и бросал их в передние ряды. В конце концов появился Отелло. Он явно подражал прославленному Полу Робсону. Но плохо в этом актере было то, что выглядел он комически. С самого начала было видно, что в его душе не горело священное пламя. Как только на сцене появился Отелло со знаменитой зажженной свечой в руке, зал притих. Отелло пробежал по сцене глазами, затем его взгляд застыл в одной точке, потом он снова оглядел сцену, выразительно жестикулируя. Каноны искусства он нарушал всевозможными способами. Однако впечатление, по крайней мере, произвел. Всех удивил и напугал. Девочка, сидящая справа, подавилась мятной конфеткой, а мальчик слева прекратил обстрел. Где-то на галерке испуганно закричал какой-то ребенок. Отелло сделал несколько шагов вперед и застыл, освещенный желто-зеленым светом, что придавало ему вид трупа на последней стадии разложения. Кульминационная сцена началась с 45-секундным опозданием. «Таков мой долг! Таков мой долг! Стыжусь назвать пред вами девственные звезды, ее вину!» Загадочные слова падали во тьму зала. И ничто не могло уничтожить трагического величия, ни желто-зеленый свет, ни сам Отелло, строящий во время монолога смешные гримасы. «Я крови проливать ее не стану, и кожи не коснусь, белее, чем снег». Услышав слова мужа, Дездемона проснулась, но желто-зеленый свет помешал добиться желаемого сценического эффекта. «Ты не ляжешь спать?» Действие продолжалось с возрастающим напряжением. Отелло, довольно высокий, наклонился над женой. «Ты подарила Кассио на память подарок мой, платок». Этот спектакль был почему-то назван «Трагедия о платке». Во всяком случае, как отчетливо помнил инспектор Апплби, в переводе с французского в названии присутствовало слово «платок». «Я видел сам платок в его руках, меня обман твой превращает в камень, а эту искупительную смерть закоренелой грешницы убийства». Свет на сцене почти погас, что облегчило восприятие происходящего учителями школы. Едва видно было, как Отелло поднял подушку с кровати. Слова Мавра отзвучали, и не было слышно ничего, кроме странных, чуть уловимых звуков. Казалось, что дети наконец увидят спектакль, достойных тех денег, что их родители за него заплатили. Актеры в почти невидимой зрителям спальне делали все возможное, чтобы игра казалась правдоподобной. Учащенное дыхание Отелло, сжимающего подушку, сдавленной мольбы умирающей Дездемоны. Тотчас же стук в дверь и крики Эмили. Она спросила позволения войти. Отелло задвигает занавески над кроватью жены и пятится назад, то и дело спотыкаясь, словно пьяный, и снова в нем просыпается красноречие, а крики Эмилии между тем раздаются все отчаяние. «К моей жене? Жене? Какой жене? Нет больше у меня жены!» А когда он осознает содеянное, голос его становится громче, достигает апогея театрального искусства. Из-за занавеси едва доносились сбивчивые стоны Дездемоны. Какой доселе небывалый час, как будто в мире страшное затмение. Луны и солнца нет, земля во тьме, и все колеблется от потрясения. Эмилия продолжала кричать. Отелло еще раз задвигает шторы, покачиваясь, доходит до двери и отпирает ее. Вошедшая сообщает ему, что Родриго убит рукою Кассио, но сам Кассио жив. И снова громкость голоса выдает отчаяние Отелло. Он жив? Напрасное кровопролитие. И внезапно воцарилась полная тишина. Отелло и Эмилия неподвижно стояли, ожидая чего-то. Отелло еще воскликнул. «Напрасное кровопролитие!» Инспектор Апплби насторожился. Тишина продолжалась, реплика Отелло осталась без ответа. Именно сейчас Дездемона должна была просить о помощи, а Эмилия, отодвинув занавеску, должна была пытаться снять вину со своего хозяина. Но Дездемона молчала. Занавес, скрывая происходящее на сцене, резко опустили. Дети, что сидели рядом с Апплби, расплакались. «Имена?» — переспросил инспектор Апплби, чтобы избежать недоразумений. «Мы пользуемся шекспировскими именами. Кассио — руководитель труппы, не так ли? Сержант полиции подтвердил. Он еще не осознал, хорошо это или плохо, что на помощь пришла столь ужасаемая фигура, как инспектор из Скотланд-Ярда. «Да, так оно и есть, и он здесь», — сказал сержант. Потоки воздуха раскачивали занавес. За ним был слышен шум, разговоры детей, которых выводили из театра. Из-за чрезмерного количества свисающих декораций и разной мебели сцена казалась чем-то нереальным. На так называемой кровати лежала мертвая женщина. В гриме лицо ее было таким же смуглым, как у Отелло. Актеры в костюмах, в париках, с бородой казались немного нелепыми, а их движения только наполовину реальными. Среди них, нервно сжимая рукоять рапиры, стоял Кассио. Его лицо, запоминающееся и красивое, выражало отчаяние. Инспектор Апплби подошел к нему. «Это ваша труппа, не так ли?» — спросил инспектор. «И смерть Дездемоны означает для вас крах?» «К сожалению, да, какой ужас!» Он посмотрел в сторону кровати. «Какое несчастье!» «Судя по всему, кому-то очень хочется уничтожить вашу труппу, и он нашел действенный способ. Вы не находите?» «Да уж, действительно!» Режиссер, казалось, был не на шутку напуган. «Публика больше не захочет тратить деньги на наши спектакли, но я не верю». «Рад бы был с вами согласиться. Веская причина, но не очень вероятная. А теперь скажите, пожалуйста, объединяют ли родственные или какие-либо другие связи членов труппы?» Режиссер чуть замешкался с ответом. «Я женат на Бланке». «А, черт», — подумал Апплби, а вслух сказал. «Убитая была женой Отелло?» «Да, а Яго женат на Эмилии». «Как странно, ваши родственные связи в реальной жизни, как в жизни героев трагедии. Ведь вы разъезжаете по городам и почти ничего не тратите». Кассио облизал губы. «Да, зарабатывая гроши, мы не можем себе многого позволить. Но, по крайней мере, совершить преступление». Апплби оглядел окружающих его актеров. «Вы, наверное, сами понимаете, что ваша игра сегодня не свидетельствует о вашем таланте, не так ли?» Инспектор указал на Отелло. «Зачем вы ударили свою жену? Даже дети переживали». «Да, зачем ты ее ударил?» — вставила подходящая вплотную Эмилия. Ее глаза, покрасневшие от слез, сверкали от ярости. «За что ты ее убил?» «Я ее убил», — Отелло все еще гневно смотрел на Яго. Услышав обвинение, он повернулся к Эмилии. «Не суй свой нос, куда не надо». «Все, хватит», — на сцене прозвучал спокойный голос Апплби. «Эмоциональное напряжение между вами, я имею в виду Отелло и Дездемону, Яго и Эмилию, Кассио и Бланко, явно бросается в глаза. Мне бы хотелось знать, в чем тут дело. А если бы сами вы не захотели рассказать мне, что здесь у вас происходит, все равно кто-нибудь из труппы рассказал бы мне обо всем». «Ну так нельзя», — сказала Бланко, красивая молодая женщина. «Вы не имеете права так обращаться с нами». Она посмотрела на бездыханное тело Дездемоны с явным отвращением, а потом обратилась к мужу. «Тебе так не кажется?» Но ответил ей Яго, смуглый мужчина с беспокойным взглядом. Он едва мог говорить, губы у него тряслись. «Конечно, нельзя. При опросе свидетелей следует придерживаться определенных правил. Даже адвокат...» «Чушь!» — неожиданно воскликнула Эмилия, с ненавистью взглянув на своего мужа. «Пусть инспектор делает то, что считает нужным. Так все быстрее закончится. Но сначала, по крайней мере, необходимо прояснить вопрос со временем». Нервное состояние не помешало Кассио здраво мыслить. «Когда произошло убийство, возможно ли, чтобы с кого-то из нас сразу же были сняты все подозрения?» Инспектор Апплби, подтверждая, кивнул. «Отлично, сначала выясним, когда могло произойти убийство, затем мотив». Апплби заглянул в представленную ему режиссерскую тетрадь. На 83-й строке Дездемона еще была жива, на 117-й уже мертва. За это время ее почти не было видно. Кроме темноты, женщину скрывали еще и занавеси, задвинутые Отелло. Самое вероятное, что Отелло задушил Дездемону в тот момент, когда того и требовал сценарий. Но все же существуют и другие версии. Кровать Дездемоны расположена в месте, доступном для многих. За спинкой занавеска. Таким образом, любой мог бы подойти к кровати без особых усилий. Примерно с 85-й строки Отелло не видел Дездемону. Так что остается 20 строк до выхода Эмилии, и те делятся на монолог Отелло и крики Эмилии, которые просят, чтобы ее впустили. Эмилия входит через дверь, что находится у самой кровати. Получается, что Эмилия на протяжении этих 20 строк, из которых 5 или 6 принадлежат ей, тоже могла задушить Дездемону. Надо признать, что для подобного убийства надо иметь каменное сердце, что не является невозможным. Существует и другая версия. С момента выхода Эмилии на сцену до крика о помощи есть еще 12 неучтенных строк, которые заполняются мимической игрой, так как бы усиливает напряженность сцены. В это время совершить преступление мог любой из актеров, так что ситуация такова. Отелло и Эмилия подпадают под подозрение несомненно. Остальные актеры подозреваются тоже, так как они могли незамеченными пробраться к кровати за время, отведенное на эти 12 строк. «Значит, я вне подозрений», — произнес Кассио, не выказывая большого облегчения. Не было сомнений, что для него самым страшным из всех злодеяний был бы крах его театра. Когда прозвучали слова о выходе на сцену Эмилии, я был занят со святителем, я не мог совершить преступление. «Но ваша жена могла», — перебила его Эмилия, язвительно взглянув на Бланку. «Когда я шла на сцену, она стояла неподалеку от меня». «Не отрицаю, все верно. А еще я видела твоего мужа», — Бланка едва сохраняла спокойствие и, бросив взгляд, полный ненависти, добавила, указав на Яга. «Я видела, как он остановился в проходе, и тогда еще подумала, что ему здесь нужно». Губы Яга затряслись. Потом он хрипло засмеялся и сказал: «Это для полиции не доказательство. Что проку в вопросах, кто и как последний видел жертву в живых?» И тут Отелло воскликнул: «Господи!» — он повернулся к Эмилии. «Вы же знаете, что это не я. Все знают ту вашу привычку». «Что вы хотите этим сказать?» Эмилия поднесла руку к сердцу. Она, несмотря на слой грима, была бледна. «Каждый раз, как вы выходили на сцену, вы всегда раздвигали занавески у изголовья и наклонялись над Дездемоной. Наверное, вы ей что-либо шептали. Я не могу понять, почему вы так делали, ведь вы с ней не были дружны. Но вы каждый раз это делали, верно? Так скажите, она была жива или мертва?» Эмилия чуть задержалась с ответом. «Она была жива, она ничего не сказала мне, и было очень темно, но я все же разглядела, что она плакала». «Что, естественно, после мужниных побоев», — впервые вставил свое слово сержант. «Если вы мне позволите...» Но Апплби прервал его. «Так вы говорите, она плакала? У нее был платок?» «Конечно», — Эмилия резко повернулась к инспектору. Апплби подошел к кровати и вскоре вернулся с маленьким, мятым и влажным платочком в руке. Он лежал под телом умершей. Но это не тот, которым она пользовалась сначала. Тот был пропитан кровью. Он, наверное, где-нибудь в ее гримерной. «Ах да, это же талисман любви, магический платок Отелло, что Дездемона всегда хранила», — воскликнул Кассио. Инспектор Апплби удовлетворенно кивнул головой. «Ну что же», — проговорил он тихо, — «с этим платком что-то связано». Следствие продолжалось. Кассио был последним, кто прикасался к платку, но, вернувшись со сцены, он бросил его на стул, так что его мог подобрать кто угодно. Вполне вероятно, что это сделала сама Дездемона. Рассказ Эмилии казался довольно достоверным, и если бы все можно было доказать, то подозрения с Отелло и с нее самой были бы сняты. А что потом? Вероятно, единственным, кто мог подойти незамеченным к изголовью кровати, являлись Яга и Бланка. Они могли совершить преступление за то время, что Эмилия шла на сцену. Апплби, осознав, что ничего удовлетворительного он от актеров так и не добился, принялся изучать мотивы. Центральными персонажами трагедии были Отелло и Дездемона, Яга и Эмилия, Кассио и Бланка. Дездемона убита. Из остальных убийцей не мог быть только Кассио. Во время спектакля признаки личной неприязни актеров друг к другу проявлялись, хотя и неявно, несколько раз. Что же могло произойти в труппе? Апплби полагал, что причины неприязни надо искать в давних отношениях актеров. Труппы уже много лет разъезжают с гастролями, а сейчас страсти достигли своего апогея. И, вероятно, малейшей искры ревности казалось достаточно, чтобы навлечь беду. Итак, имеются три живущие бок о бок и довольно бедно семейные пары. Было совсем нетрудно догадаться, что могло произойти. Измены или какой-то другой грех, постоянный или очень узкий круг общения вполне могли послужить мотивом для убийства Дездемоны. Апплби почувствовал себя не в своей тарелке. Следствие становилось похожим на исследование отпечатков пальцев или изучение окурков. Подобная процедура требует умения читать чужие мысли, изучать характеры, угадывать чувства, переполняющие сердца. Что же творилось в тот вечер в душах актеров? Отелло был в отчаянии. Для него, как и для Кассио, убийство означало конец всем надеждам. Дездемона убита почти сразу же после того, как Отелло ударил ее по лицу. Да, у Отелло было много причин для отчаяния. А что можно сказать по поводу Яго? Он пытался защитить себя, что доказывало его виновность. Инспектору показалось, что у Яго было намного больше дурных намерений, чем он предполагал вначале. Как бы там ни было, Эмилия не сострадала своему мужу. Эмилия его ненавидела. Наверное, ненависть родилась давно, но, пожалуй, что нет. Эта ненависть родилась внезапно и совсем недавно, можно сказать, только что. Бланка, жена Кассио, больше всего была похожа на привидение. Она скрывала свои эмоции. Муж уделял ей очень мало внимания. Он целыми днями из кожи вон лез, чтобы хоть как-то содержать свою труппу. А кроме того, иногда исполнял маленькие роли в спектаклях. Он не был для Бланки идеальным мужем. Таким женщинам, как она, нужны совсем иные мужчины. Расследование было завершено. Апплби какое-то время сидел в раздумье, а затем спокойно сказал: «Я готов рассказать вам, что и как произошло. Пусть останутся лишь те, кто исполнял главные роли». Вздох общего облегчения пронесся по театру. Актеры стали расходиться. Кто быстро, кто медленно, но все словно тени. Было очень холодно, и занавес раскачивался, будто огромный саван, грозящий упасть и накрыть всех собой. Все началось с неверности Дездемоны, не так ли? Апплби оглядел присутствующих. Настала мертвая тишина. «Не так ли?» — повторил он снова, но молчание не прервалось. Апплби повернулся к Отелло. «Не за это ли вы ее ударили?» Отелло прищурился. От злости его лицо изменилось до неузнаваемости. «Да, я ударил ее, так как узнал об измене». Апплби повернулся к Яго. «Вы соблазнили жену этого бедняги, и вот результат убийства. Вы знали, что остальные уже догадываются о вашей интрижке? Может быть, вы ее убили, чтобы избежать лишней болтовни?» Яго сделал шаг назад и воскликнул. «У вас нет доказательств, я ничего не скажу. С этого момента я не пророню ни слова». Апплби повернулся к Эмилии. «Ваш муж был вам неверен, и вы узнали об этом. Не в состоянии ли аффекта вы убили ее?» Эмилия с каменным лицом ответила. «Ваше обвинение гроша ломаного не стоит. Никто и понятия не имеет, кто ее убил, и вы об этом никогда не узнаете». После некоторой паузы Апплби обратился к Бланке. «Сколько уже времени вы являетесь любовницей Яго? Что вы сделали, когда поняли, что больше ничего не значите для него?» «Ничего, я ничего не сделала, Эмилия права. Никто ничего не видел и ничего не скажет». «Ага, и тайна останется нераскрытой. Может, вы и правы, но завтра мы обо всем разберемся до конца». Инспектор повернулся к Кассио и спросил. «Была ли у Дездемоны своя гримерная? Прежде чем уйти, я бы хотел заглянуть туда». На следующее утро инспектор Апплби сказал сержанту. «Возможно, преступника не приговорят к смерти, ведь он, узнав о супружеской неверности, действовал в состоянии аффекта». Апплби сделал паузу и потом добавил. «Наверное, когда она окажется за решеткой, ее утешит результат судебной экспертизы». «Преступление было совершено так, что комар носа не подточит, и мы без вас, наверное, ни за что бы не смогли его раскрыть. Я это признаю», — сказал сержант. «Но как вы узнали, что убийцей была Эмилия?» Она все время указывала на разных подозреваемых. Сначала она хотела обвинить Отелло только потому, что против него было слишком много улик. «Зачем ты убил жену?» — воскликнула она в первый раз, как я ее увидел. А затем рассказала историю, исходя из которой виноватыми в преступлении были Бланка и ее собственный муж, Яго, которого она так ненавидела. По словам Эмилии, когда она взглянула на Дездемону сквозь приоткрытую занавеску, та была жива, а значит, Отелло не виноват, ведь больше у него не было возможности убить свою жену. Я задал себе вопрос, что же означала сия перемена мнения. Из-за того, что против Отелло Эмилия ничего не имела, а против своего мужа — да? Но мне не показалось это достаточным для подозрения. Потом я вспомнил о поведении Эмилии, когда Отелло рассказывал о ее привычке шептать что-то Дездемоне перед выходом на сцену. Помните? Сержант немного подумал, а потом ответил. Мне кажется, она поднесла руку к груди довольно театральным жестом, будто бы показывающее нервное состояние, хотя она совсем не нервничала. Нет, дело тут было в ином. То, что вы видели, Это было движение руки к тому месту, где что-то было спрятано, что-то, что потерялось. Это-то и был платок. Платок, который она потеряла, когда душила Дездемону. Вот это я и понял позже. Платок, мокрый от слез, я нашел его под телом умершей. Должно же было найтись какое-то объяснение тому, как этот платок оказался возле Дездемоны. «Понятно», — произнес сержант. «Она все время лгала. Это была умная, но опасная ложь, которая для нее оказалась трагической. Но еще раньше я заметил иное. Человек может плакать, и не используя платка. Похоже было, что Эмилия в тот вечер действительно плакала. Бланка же нет. Так что мне все сразу стало ясно. Узнав о неверности мужа, Эмилия была в состоянии аффекта. Не сознавая, что делает, она схватила платок от Элла, тот самый магический платок, и, войдя в гримерную, разрыдалась. А когда ее позвали на сцену, спрятала его в декольте. В состоянии все того же аффекта она убила Дездемону и нечаянно обронила платок, который так и остался лежать под телом жертвы. Вы меня спросите, как я собираюсь доказать вину Эмилии? Вполне вероятно, я бы ничего никогда и не смог бы доказать. Но все-таки есть одна возможность доказать, что Эмилия обманывает. В медицине люди подразделяются на группы по крови и прочим секрециям. Слезы тоже выделение. По слезам можно распознать группу крови. У меня был платок, пропитанный кровью Дездемоны, и еще один, пропитанный слезами. С ними я отправился прямо в Институт медицинских исследований. Там мне и подтвердили все мои догадки. Эти слезы не принадлежат человеку, чья группа крови сходна с группой крови Дездемоны. «А, понятно», — ответил сержант, да нельзя удивленный. «Скоро мы узнаем, принадлежит ли Эмилии слезы на платке. Бланка позволила взять кровь на проверку группы и таким образом отвела от себя подозрения». Инспектор помолчал, потом поднялся со стула и сказал: «Из всего этого можно сделать вывод». «Вывод?» «Вывод, который заключил некий старый критик, посмотрев одно из произведений Шекспира. Хозяин, кроме ключей, смотри за вещами. Другими словами, опасно терять платки, особенно рядом с жертвой». Конец рассказа.